Алексея Григорьевича Разумовского. В переулке на холме за дворцом виднелась церковь. «Церковь воскресения в Барашах», — усмехнулся Григорий. «Здесь он тайно повенчался с императрицей. А может, и нас с Катериной когда-нибудь повенчают, а? Да не тайно!» Алексей уставился на брата.